Глава 13. Вега пришла в Лондон через 2 дня после полярной звезды. Все это время я прятался в небольшой портовой гостинице, успешно избегая внимания прессы. Лондонские газеты вовсю пестрели сенсационными заголовками, извещающими всех и каждого о том, что русские выбыли из гонки за Южный полюс, которые сами же и затеяли, при этом так толком ее и не начав. Интервью великого князя и его приближенных выходили одно за другим, где они в красках расписывали, какой смертельной опасности мы избежали и как сильно повреждена полярная звезда после небывалого шторма. Впрочем, не все журналисты велись на эти красивые истории. Часть газет ставила под сомнение слова князя, приводя в пример корабли намного меньше классом, чем яхта-крейсер императорской семьи, которые тоже пережили данный шторм, и капитаны которых называли его вполне умеренным для этих широт. Никто не утонул, никто не погиб, даже серьезных повреждений ни у кого не было, а у русских новенькая императорская яхта в доковый ремонт загремела, чуть ли не киль себе пополам сломав. Журналюги пытались пробиться к ремонтному доку, в который встала яхта, но там их встречала охрана из местных полицейских и русских вооруженных матросов, и они возвращались ни с чем, продолжая строить все более немыслимые предположения. Арсений днями напролет пропадал в посольстве, ведя переговоры со своим, а точнее с нашим начальством, однако данное мне обещание все-таки выполнил, и информацию об английском конкуренте мне собрал. Фредерик Адамс был капитаном картографического судна «Виктория» еще задолго до того, как о нем узнал весь мир в качестве претендента на покорение Южного полюса. Он был опытным капитаном 40 лет от роду, раньше плававшим в северных широтах, и был довольно опытным моряком-гидрографом. «Виктория» и ее команда под руководством Адамса несколько лет занималась проведением гидрографических съемок и составлением морских карт северных земель и морей. Сама «Виктория» была небольшим маневренным судном, приспособленным для работы в прибрежных водах, на мелководье и во льдах, хотя была способна и к долгим морским переходам. Как и «Фрам», особыми мореходными качествами оно не обладало. Средняя крейсерская скорость судна была всего 7 узлов при ходе на паровом двигателе и 11 под парусами. На борту находились специальные инструменты для проведения гидрографических съемок и другое навигационное оборудование. Экипаж состоял из специалистов-гидрографов, навигационных офицеров и матросов, обученных проведению картографических работ. По информации Арсения, весь экипаж в полном составе был включен в состав экспедиции, и вдобавок ко всему его дополнили несколькими военными специалистами по метеорологии, биологам, а также группой военных егерей, в чью задачу и входил лыжный поход на полюс. Все егеря были офицерами и лыжниками-спортсменами, так как в британской армии лыжи вообще не использовались. Как сказал мне Фомин, информацию о том, что кто-то из них имеет опыт работы в высоких широтах или в полярных экспедициях, у него не имелось. «Виктория» для похода к Южному полюсу снаряжалась поспешно, но денег на нее не жалели, и отправление планировалось не позднее, чем через пару недель. Моя «Вега» ничем не выделялась на фоне массы стоящих в лондонском порту китобоев. Более того, она и раньше была тут частым гостем, так что на ее приход особого внимания никто не обратил. Разве что заметили, что теперь она принадлежит не шведам, а русским. Впрочем, переход от одного владельца к другому для китобойных судов было обычным делом, и это не вызывало ни у кого интереса. Разве что собаки на палубе. Такой груз не скрыть, он воет и лает, да причем в несколько десятков луженых глоток. Впрочем, я уже придумал, как объяснить любому любопытному наличие собак на борту. Собаки перевозились для полярной звезды. Подрядился китобой случайным фрахтом. Бывает. «Здорово, Егор, как дошли?» Я встретил вельбот с Веги на пирсе еще до того, как кораблю гатпортовые службы определили место для стоянки. «Не потрепало вас штормом?» «Привет, Исидор!» Сразу было видно, что Корнеев рад меня видеть. «Да какой там шторм? Краем зацепила непогода. Хорошо, что такого, в который ваша полярная звезда попала, нам на пути не встретилось». «Ладно», – я нервно хохотнул, помогая Егору выбраться из вельбота. «Про этот шторм я тебе потом расскажу, оборжёшься. Ты лучше скажи, вы все загрузили, что мы планировали?» «Все в лучшем виде, командир, не переживай». Корнеев по-дружески обнял меня. «Собак твой Тимофей привез отборных, больше, чем мы заказывали. 115 штук. Правда, 5 уже околели в пути, 2 загрызла свора, а еще 3 мы сами пристрелили, они болеть начали. Но самое главное, ты не поверишь, кого он еще привез». «Кого?» Я даже гадать не стал. «Тупу на борту!» Тихо прошептал Егор почти мне на ухо. «А с ним еще 4 инуита, что в прошлой экспедиции с нами были». «Хитить колотить!» У меня от удивления аж брови на лоб полезли. «Он же в розыске! Слушай, насколько я помню, между США и Англией есть договор о выдаче преступников, совершивших тяжкие преступления». «Ага, и я об этом», – кивнул головой Корнеев. «Сидит сейчас в трюме. Я приказал ему на палубе не показываться. Хорошо, что паспортов у инуитов нет, да и для нас, европейцев, они все на одно лицо. При досмотре корабля на них даже особого внимания не обратили, только на берег им запретили сходить». «Ну, дает Тимоха, не ожидал». Я пытался прийти в себя от полученных новостей. «Взять и привезти в Англию убийцу Соверса. Хотя туда ему, конечно, и дорога. Черт! Честно говоря, я рад, что Тупун будет с нами, как проводнику во льдах, ему цены нет». «Рад?» Егор чуть не прыснул. «Да ты бы видел, как он смотрит на все вокруг. Будто волк в клетке сидит, молча курит свою трубку и только глазами сверкает. Тимоха, правда, сучий потрох разболтал матросам и кочегарам о том, кто он такой, так парни его теперь сторонятся. Но если до дела дойдет, он будет незаменим, ты прав». Я кивнул, вспоминая прошлый поход. Тогда именно Тупун несколько раз спасал нас от голодной гибели и вытащил нас из ледового мешка, проведя сквозь лабиринт торосов и полыней, где любой другой давно бы уже сбился с пути и погиб. Убийца он или нет – вопрос для судей, а для меня он был другом и проводником, которому можно доверить жизнь среди льдов. «Ладно, разберемся», – сказал я наконец. «Главное, чтобы пресса не узнала. Если кто-то проболтается, у нас будут большие неприятности». «Не узнают», – уверенно ответил Егор. «Я сказал команде держать язык за зубами. На берег без спроса никто не сунется». Мы двинулись вдоль пирса, и я оглядел Вегу. Корабль выглядел потрепанным жизнью, но еще крепким старичком. Ободранные борта, свежая смола на швах, брезент, натянутый на палубе в виде навеса. С виду обычный китобой, ничем не примечательный, зато внутри скрывалось все необходимое для экспедиции. От фотолаборатории до лыж и саней. И, конечно, собаки. Их вой разносился над портом, смешиваясь с гулом Лондона. Вскоре к нам присоединился и Арсений. На нем вместо военной формы был новый сюртук, явно купленный на скорую руку. Лицо его светилось азартом, однако при этом он как-то странно на меня смотрел, будто виноватым себя чувствовал. «О, Егор, здорово! Как узнал, что Вега в порту, так сразу сюда! Новости, кстати, есть, братцы!» — воскликнул он, пожимая руку Корнеева. «Англичане суетятся, как муравьи. Виктория отходит через 10 дней, и знаете что? Наш князь придет ее провожать, передает ей эстафету в гонке и часть снаряжения и научного оборудования полярной звезды в дар». «Вот же падла!» — невольно вырвалось у меня. Я со злостью пнул по кнехту, установленному на причале. «Сучара!» «Чего это он?» – Корнеев удивленно посмотрел на Фомина, отшатнувшись от меня, как от прокаженного. «Мы просили князя отдать оборудование нам, но он заявил, что вещи казенные и частные экспедиции должны добывать все, что им нужно, сами за свой счет», – взревел я. А этим козлам английским он его просто дарит. Все делает, сволочь, чтобы мы не попали на полюс. Теперь вот англичанам отдал наше оборудование, облегчив им задачу». «Ну-ну», — буркнул Егор, скосив глаза на меня. «Пусть сначала доберутся до льдов, а там посмотрим, кто будет первым. Их Виктория для столь дальних походов не очень-то и подходит. Тихоходная она». «Именно!» Арсений хлопнул меня по плечу. «Они выйдут только через 10 дней, а у нас все готово. Мы можем выйти хоть завтра. Все ведь готово. Забыл, кстати, сказать, что я иду с вами. Начальство одобрило». Я посмотрел на Вегу, на ее темные борта, на облезлую трубу паровой машины, на серые паруса. Не красавица, конечно, но она точно дойдет куда нам надо. Я уверен. «Почти готово», — ответил за меня Корнеев. «Осталось лишь решить пару вопросов. Догрузиться углем, водой, принять почту и часть продовольствия. Тот же концентрированный лимонный сок мы здесь заказывали». Плохо слушая Егора, я думал о Тупуне, о князе, который наверняка постарается выставить нас самозванцами, если вспомнит о нашем существовании, конечно, о газетчиках, вынюхивающих сенсацию каждого трапа. Мы должны сделать все быстро и по возможности остаться инкогнито. Никто не должен знать раньше времени о том, что русские продолжили экспедицию. Тогда у нас появится хоть и небольшая, но все же фора. Нам главное прийти первыми к Китовой бухте и удобное место для зимовки и старта занять. «Готовь команду, Егор», — сказал я наконец. «Через трое суток максимум мы должны быть в море. Мы уйдем ночью без фанфар, без провожающих, без статей в газетах. Когда Адамс будет раздувать в прессе свои победные речи, нас уже будет носить по Атлантике». Егор довольно оскалился. «Вот это по-нашему! Тихо, по-волчьи!» Ночь перед выходом выдалась туманная, как будто сама природа решила укрыть наши планы от лишних глаз. Лондонский порт, обычно полный грохота, стихал к полуночи. Только редкие крики грузчиков и звон цепей отзывались эхом в сыром воздухе. Огромные силуэты пароходов и складов растворялись в белесой дымке, и в этом молочном мраке Вега выглядела всего лишь еще одним китобоем, готовящимся к обычному рейсу. У нас все получилось. Загрузиться вышло без шумихи в прессе. Сейчас мы тоже тщательно избегали шума. Еще днем все закупки были завершены, бочки с водой и уголь аккуратно уложены в трюме, недостающее продовольствие принесли на закате. Корнеев умолял меня отложить выход на сутки, мол, лимонный сок не успели доставить в полном объеме, но я был непреклонен. Каждая лишняя минута в Лондоне играла на руку англичанам. Нам еще Фрам догонять, так пусть хотя бы у нас не будет проблем со вторым конкурентом. Команда знала, все должно пройти бесшумно. Ни песен, ни разговоров в полголоса, только короткие команды до скрип талий. Матросы работали словно призраки, привычно и ловко. Даже собаки, казалось, чуяли момент. В отличие от прежнего воя, теперь они сидели молча, только тихое рычание иногда доносилось из загона. Я спустился в машину. Пар уже был поднят, кочегары черной от угольной пыли приветствовали меня кивком. Серегин лично проверял давление и масленки. Все было готово к выходу. Наверху Арсений стоял у трапа, вглядываясь в туман. «Вон там», — тихо сказал он, — «я видел парочку газетчиков. С утра шастали вокруг, да и вечером маячили. Думаешь, за нами следят?» «За князем они следят», — усмехнулся я. «Док с полярной звездой совсем рядом с угольным складом, а мы для них никто. И так пусть и остается». К 2 часам ночи кранцы убрали, канаты отвязали. Вега дрогнула, заскрипела и медленно начала отходить от пирса. Никто не кричал «счастливого пути», не было оркестра и толпы провожающих. Только мы, ночь и легкий рокот машины. Я стоял на баке, вглядываясь в белесый мрак Темзы. Огни доков меркли, впереди проступали тени других судов. Лоцман, нанятый накануне, тихо отдавал команды рулевому, и мы осторожно продвигались вниз по течению. К рассвету мы миновали устье реки. Туман редел, и впереди распахнулось серое утро над Северным морем. Вега уверенно резала волну, а позади оставался Лондон, город пара и дыма, газетных сенсаций и дворцовых интриг. Я глубоко вдохнул морской воздух и сказал вслух, обращаясь к Арсению и Егору. «Все, теперь мы свободны. Никто не знает, куда идет Вега, и никто нас не остановит». Арсений хмыкнул, поежился от ветра и, прикурив сигару, добавил. «Пусть англичане провожают свою Викторию. Когда они тронутся, мы уже будем у черта на куличках». Я смотрел вперед на пустую линию горизонта и впервые за долгое время почувствовал – началось настоящее плавание. Без князей, без свиты, без пустых речей, только мой корабль и путь к Южному полюсу. Уже через сутки после выхода из Лондона жизнь на Веге вошла в привычное русло. Мы шли южнее вдоль побережья Франции, а затем держали курс к Бискайскому заливу. Машина работала ровно, паруса помогали на попутном ветре. Казалось, сам океан благословил наш уход. Ни бури, ни тяжелой качки. Команда быстро перестроилась из портовой праздности в морскую службу. Каждый знал свое место. Рулевые сменялись на вахтах, кочегары поддерживали давление. СИЗО гонял матросов за каждую ослабленную снасть. Я намеренно держал строгий порядок, чтобы у людей не возникло даже тени сомнения, что это серьезное плавание, а не прогулка. Собаки доставляли больше всего хлопот. 110 глоток требовали еды, внимания и ухода. Я выделил для них отдельную команду из 4 инуитов во главе с тупуном. Клетки проверялись дважды в день, слабых псов изолировали, а свору выпускали на палубу только малыми партиями, чтобы не учинили драку. Лай и вой стоял такой, что иной раз заглушал команды Сизова. Но все равно сердце радовалось. Это был наш двигатель на льду, куда никакая машина не доберется. В первый же день, когда Вега пришла в Лондон, я спустился в трюм, где сидели инуиты. Четверо из них устроились на мешках с сушеной рыбой и молча плели упряжь. Тупун сидел отдельно с трубкой в зубах и наблюдал за мной, пристально не мигая. «Здорово, бандит! Ты снова с нами!» — сказал я, подойдя и протянув руку инуиту. «Но на этот раз никаких трупов. Ты знаешь, что из-за Соверса в США за твою голову назначена награда. Здесь на Веге ты проводник и охотник. Если кровь, то только звериная, понял?» Он выпустил струю дыма, усмехнулся и кивнул. «Да, начальник, понял». «Хорошо», — я тоже улыбнулся. «Исторический момент, между прочим. Вы будете первыми инуитами в Антарктиде. Она хоть и похожа на ваш дом, но есть особенности. Там выжить будет тяжелее». «Тюлени там есть?» – спросил тупун. «Тюлени есть, а вот медведей, зайцев, овцы, быков и оленей нету. Зато есть пингвины. Это птицы такие, которые не умеют летать», – ответил я на вопрос. «Это хорошо», – удовлетворенно кивнул тупун. «Значит, там можно жить». После выхода из Темзы в кают-компании я собрал всех членов экспедиции и объявил. «С этого дня у нас два приоритета – порядок и скрытность. Первое – залог выживания. Второе – наш шанс опередить англичан и норвежцев. Никаких писем в порты, никаких разговоров с чужаками, если будем заходить в гавани. Все официальные бумаги буду подписывать только я». Возражений ни у кого не было. Мужики понимали, что сейчас мы сами по себе, и успех экспедиции и так висит на волоске.